Глава 4. Старец Дурваса гневается на царя Амбариши. Блаженный Шука сказал: «У Набхаги, девятого сына Ману, был сын тоже именем Набхага, которого родитель еще в раннем детстве определил послушником в дом учителя. По возвращении из ученичества юный царевич обнаружил, что старшие братья не означили ему доли из отцовских владений. «Мы полагали, — ответствовали братья, — что ты избрал путь подвижника до скончания дней своих, потому не учли тебя в делении родительского имущества. Впрочем, если желаешь, возьми себе во владение самого отца нашего, единокровного». Прознав о совете старших сынов, царь, к тому времени отрекшийся от престола, ответил, что отец не может быть собственностью сына. «Вот тебе мое родительское слово», — сказал Набхага старший. «Отправляйся к потомкам жреца Ангиры, которые скоро соберутся для великого жертвоприношения. Хотя и искусные в своем деле, они не ведают заклинания, коего должно произносить на шестой день священного таинства. Откроем две молитвы из нашего семейного предания, кои обращены вселенскому божеству. А в благодарность за доброе дело великодушные служители алтаря оставят тебе все золото и серебро, пожертвованные им за труды жреческие». Набхага-младший поступил в точности, как советовал ему отец. И действительно, отпрыски мудрого Ангиры, прежде чем вознестись в райские пределы, отдали царевичу все свои сокровища. Не успели жрецы скрыться в небесных сферах, как пред Набхагой возник темноликий незнакомец из краев северных и объявил жертвенное подношение своею собственностью. «Нет, любезный, — отвечал царевич, — эти сокровища принадлежат мне. Я получил их от жрецов в благодарность за услугу». «Хорошо, — возразил темноликий, — пусть родитель твой рассудит наш спор. Если жертвоприношение, — заключил Набхага-старший, — посвящалось главному богу, то все, что осталось после священного таинства, в том числе дары и утварь, тоже принадлежит ему, великому Шиве. Тогда, узнав в госте своем всеблагого владыку, царевич пал к его стопам и предложил ему все дары жрецов и самое себя во служение. «Я весьма доволен твоим сыновьим послушанием», — отвечал Господь Шива. «И зато вложу в сердце твое знание сокровенное, что не от мира сего. А теперь возьми сокровище, оставленное от жертвенного таинства, и будь родителю своему достойным наследником». С этими словами хранитель предвечного завета исчез. Кто утром и вечером внемлет этому сказанию, тот непременно постигнет мудрость священного слова и свою вечную природу. У Набхаги-младшего родился сын, коего назвали Амбаришию. То был государь столь добродетельный, что даже проклятие могущественного брахмана не возымело над ним действия. Благословенный царь спросил: «О, учитель, разве возможно такое, чтобы слово брахмана оказалось бессильно пред смертным? Как можно отвратить от себя проклятие дважды рожденного?» блаженный Шука отвечал: «Великодушный Амбариша в самом деле был государем необычным. Повелевал он всеми семью земными островами. И хотя редко кому удается стяжать столько власти, славы и богатства единовременно, государь тот был совершенно равнодушен к сиим плодам призрачного мира, которые словно сон вдруг тают, обнаруживая собственную ничтожность. Всякий обладатель даров суетных обрекает себя на скитание во мраке невежества. Амбариша был преданным почитателем Васудевы, Господа Единосущего, и кротких рабов его. А мир вокруг себя он ценил не более, чем придорожную пыль. В мыслях своих Амбариша всегда был подле стоп Кришны, Господа Неотразимого. Речь свою он посвящал единственно прославлению Всевышнего. Руками прихорашивал в храме его, ухом внимал слову Всевышнего и о Всевышнем. Взор государя всегда был обращен к изваянию Господа и его святилищем. Руками он умощал стопы рабов Божьих, носом вдыхал запах листьев тулоси, приятных Господу. Языком причащался к пище, предложенной Господу. Ноги несли государя в храмы Божьи, головою он склонялся пред Всевышним и рабами его верными, и не имел он иных желаний, кроме служения Господу, коему посвящал себя денно и нощно. Чувства свои Амбариша занимал единственно делами, связанными с Господом, и всячески сторонился плотских удовольствий. И так день ото дня взрастало в нем влечение к Господу. Прилежно осуществляя царский долг, Амбариша предлагал плоды трудов своих единосущему владыке, недоступному для чувственного опыта. В делах государственных он всегда советовался с благочестивыми брахманами, потому царствие его ни разу не омрачилось бедствиями природными или рукотворными. Однажды, дабы угодить вкушающему плоды всех жертв, государь распорядился устроить пышное жертвоприношение на берегу реки Сарасвати, в краю необитаемом. Святоблюстителями при таинстве были приглашены мудрецы Васиштха, Асита и Гаутама, которые за труды свои получили щедрое вознаграждение. Все участники действа, от первосвященника до служителей нижней степени, были облачены в одежды столь богатые, что она скорее напоминала собрание богов. Подданные царя, находившие радость в слушании о забавах безупречного, и не помышляли о жизни лучшей, хотя бы и в райских пределах, где обитают ревностные до наслаждений боги. Созерцающий в сердце своем Спасителя возвращает себе подлинное естество. Воистину счастье, что нисходит к слуге непорочного, делает душу безразличной даже к обладанию тайных сил. Дабы усмирять суетные страсти, владыка земли держал весьма строгие обеты. А долгом своим он избрал единственно служение Господу Неотразимому. Никто и ничто в суетном мире не волновало сердце государя. Ни дела домашние, ни жена, ни друзья с родичами, ни золоченые колесницы с быстрыми лошадьми, ни боевые слоны, ни камни драгоценные и украшения, ни казна, ни богатые одежды. Довольный преданностью Амбариши, Господь Вседержитель даровал царю личное свое оружие — огненное колесо Сударшану, дабы ни один враг не смел тревожить царствие его верного слуги. Среди прочих обетов, творимых ради Кришны, государь и супруга его добродетельная держали пост в 11-е дни после полной и новой луны. По прошествии года соблюдения сего обета, в месяц Картика, на 11-й день пребывающей луны, Амбариша омылся в священных водах Ямуны и устроил пышное поклонение Господу в лесу Мадхуване. Государь самолично искупал изваяние Кришны в 5 благодатных влагах, одел его в нарядное платье, умастил его чело сандалом и украсил грудь венком душистых цветов. С трепетом в сердце он поклонился своему Господу и дважды рожденным брахманам, свободным от суетных желаний. Затем государь одарил досточтимых гостей богатыми дарами. Брахманы получили от милости царской несметное количество молодых и мирных нравом коров с золоченными рогами и серебряными копытами. Спины благодатных животных были покрыты разноцветными попонами, и вымя их было тяжело от молока. К каждой корове прилагался сосущий теленок. Раздав драгоценные дары, царь досыта накормил гостей и затем, с их ведома и дозволения, приготовился завершить пост. В тот самый миг во дворец к нему пожаловал старец Дурваса, знаменитый обладатель волшебных сил. Амбариша поднялся навстречу пришельцу и приветствовал его низким поклоном. Затем, усадив дорогого гостя на мягкое сиденье, он предложил Дурвасе вместе вкусить царской трапезы. Могущественный чародей с радостью принял государево предложение, но сначала решил омыться в священной Ямуне. И, погрузившись в благодатные воды, он забылся в раздумьях о вечном и безмятежном начале бытия. Меж тем приближалось время прерывания поста. Не зная, как поступить, дожидаться ли возвращения гостя или прервать пост, завершив тем обет чинно, царь обратился за советом к придворным брахманам. «Что будет для меня грехом более тяжким? Непочтение к святому старцу или нарушение обета, коего держался я целый год?» Тут его осенила мысль. «Что, если он выпьет воды, которая при одних обстоятельствах пища, при других же не считается таковой?» И духовники царские одобрили такое решение. Так, пригубив воды, государь, всегда уповающий на милость Господню, стал дожидаться возвращения могущественного волхва. К полудню Дурваса появился во дворце, где его ожидал теплый прием. Однако, имея тайные способности, старец догадался, что государь уже вкусил без разрешения от их общей трапезы. Гнев и негодование охватило голодного волхва. Лицо его исказилось ужасно и побагровело. Брови нахмурились. И злобную бранью он обрушился на Амбаришу, который стоял пред ним недвижимый, склонив голову и смиренно сложив ладони. «Вот как почитаешь ты заветы Божьи, верности коим непрестанно клянешься. Так ты уважаешь Божьих старцев, проделавших путь долгий в твои роскошные пределы для твоего же блага, что лишаешь нас еды, самим собою предложенную. Но знай, еще ни один лжец не избежал кары Господней, и сила моя в том порука». С этими словами Дурваса вырвал пучок волос из своей шевелюры и, бросив под ноги, сотворил ведьму, огромную, как вершина горы, с огненными очами и рыжими космами. Сотрясая трезубцем и топая толстыми ногами так, что дрожала земля вокруг, дикое чудище огненною скалою нависло над государем, который, покорно предавшись судьбе, ожидал кары за свое прегрешение. Но точно лесной пожар, что обращает в пепел всех гадов ядовитых, огненный круг Сударшана, дарованный Господом добродетельному государю, в мгновение ока испепелил свирепую ведьму. Увидев, что убийца его грозного творения теперь надвигается на него самого, Дурваса в страхе заметался по двору. И точно змея от лесного пожара, Дурваса скрылся в пещере горы Меру, гонимый в спину жаром колеса колесницы Всевышнего. Но ни в недрах земных, ни в просторах поднебесных не было спасения могущественному волхву. Дурваса метался по земле и опускался на дно морское, прятался в земных недрах и взмывал в небеса. Он даже вознесся к высшим ярусам вселенной, в обитель великих пророков, но и там острие огненного круга язвило его нестерпимым жаром. В ужасе мудрец носился по свету в поисках убежища и, не найдя оного, направился в высшие чертоги, где припал к ногам Брахмы. «О Создатель великодушный, молю, защити меня от вездесущего пламени нерожденного!» Досточтимый Брахма отвечал: «Чем я могу помочь тебе, несчастный, если в конце времени держитель колеса сего одним движением бровей уничтожает меня и все мое творение? Ни я, ни Шива, ни патриарх Дакша с первосвятителем Пхригу, ни мудрецы, ни боги, ни правители земные, ни одна тварь не в силах противиться воле всемогущего, всеблагого владыки, ибо сотворенное покорно Творцу своему». Не найдя убежища у Брахмы, Дурваса помчался к горе Кайласе, в обитель милосердного Шивы. Шива, свет олицетворенный, сказал: «Дитя мое, я не могу помочь тебе, как, впрочем, и Брахма, и остальные боги, кои в воображении своем мнят себя могущественными силами природы. Я, кого почитают всесильным владыкою, всего лишь песчинка, носимая ветром собственной гордыни. Даже те, кому ведомо все в прошлом, настоящем и будущем, к каковым счастливцам относятся четверо юных санов, вечный скиталец народа, создатель Брахма, премудрый Капила, справедливый Яма, мудрецы Вьяса, Девала, Кашьяпа и Маричи, подчиняются ворожащей силе, что скрывает от смертных величие держателя огненного колеса времени. Никто, кроме всемогущего владыки, не поможет тебе в твоем горе, ибо сама удача Лакшми служит ему верною рабою. Не найдя защиты у Всеблагого Шивы, Дурваса отправился на Вайкунтху, непорочную обитель единоличного повелителя богини удачи. Там, трепеща от страха, он молил единосущего о милости. «Не оставь меня в страданиях, господин мой непогрешимый, хранитель бытия и убежище жизни! Пожалей и прости неразумное чадо свое, остуди этот жар нестерпимый! Не ведая о могуществе твоем, я хулил раба твоего смиренного, и ныне раскаиваюсь в греховном содеянии. Смилостивись надо мною, владыка великодушный, ведь ты спасаешь последнего грешника, обреченного на вечные муки в аду, стоит ему воззвать к твоему имени». Всевышний отвечал: «Не смогу я помочь тебе, Дурваса, ибо могущество мое не безгранично. Рабы мои лишили меня власти, привязали прочными узами к своему сердцу, но еще сильнее покорили меня рабы моих рабов. Без преданных мне душ, коим не нужно ничего, кроме меня самого, не милы мне ни жизнь вечная, ни власть, ни свобода, ни блаженство. Разве могу я пренебречь теми, кто ради мига служения мне оставляет дом родной, жену, детей, родичей и богатство, отказывается от жизни и попирает собственную честь, обрекая себя на вечные муки и проклятия? Служением ему одному и безразличием ко всем остальным женщина покоряет мужчину и становится его госпожою. Так и рабы мои, сущие единственно ради меня, распоряжаются мною полновластно. Свободу, весьма желанную для иных, они гонят прочь, как презренное ничтожество, столь велика их преданность мне. Бренные удовольствия видятся рабам моим муками адовыми. Я живу в сердце слуги моего преданного, а он живет в сердце моем. Как целомудренная жена, преданная мне душа, не ведает никого, кроме меня, и я не ведаю никого, кроме нее. Потому, мудрый старец, спасение твое не во мне, но в рабе моем преданном, Амбарише. Никакое могущество, ни тайное, ни явное, не поможет тебе в твоем несчастье. Любая сила, обращенная против раба моего, обернется против тебя. Правда всегда на стороне оскорбленного, но не оскорбителя. Знание и отрешенность, несомненно, сила великая. Но если пользоваться ею не по назначению, то обернется она против тебя. Так что, благородный брахман, ступай к святому сыну Набхаги, и если умилостивишь его, вернутся тебе вновь покой и благоденствие».